Глава 50. Клэр. Я свернула на крутую тропинку в конце пляжа Хаббардс-Пойнт и направилась в лес, петляя между деревьев. Я жила в этих лесах в течение нескольких дней после нападения. Купалась в водах пролива Лонг-Айленд, залечила свои раны. И внутренне очень надеялась, что призрак моего отца и крики горного льва защитят меня от опасности. Защита проявилась во многих формах. Моя любовь к природе и моему отцу, а также их любовь ко мне, дали мне силу и храбрость, и я выжила. Я миновала скалистую бухту, где 25 лет назад, в ту летнюю ночь, когда я нашла тело Эллен, началась моя часть тайны. Мне до сих пор вспоминается ее золотой браслет, поблескивавший в свете звезд. Носила ли Эллен этот браслет в Канкуне? Поймала ли римская монета, свисавшая с тяжелых звеньев, биолюминесцентное свечение океана, фосфоресценцию моря в ту ночь, когда Эллен стала свидетельницей того, как Гриффин изнасиловал Марни Телфорд. Слова Спенсер, ее описание того часа на пляже, отпечатались в моем мозгу и придали мне еще больше смелости, укрепили мое стремление продолжать путь к Катамаунт-Блафу. Я вышла из леса на поляну, открытую территорию между домами и опушкой леса, и почувствовала запах жимолости и роз. Все сады были в цвету. Вместо того, чтобы спрятаться в укрытии, я высоко подняла голову и направилась к своей студии. Волны разбивались о скалы. Их рокот смешивался с шумом газонокосилки, работающей где-то дальше по дороге. Наступил вечер, но солнце все еще стояло высоко. Мы приближались к самому длинному дню в году. Мне было интересно, кто находился в Блафе, кто мог смотреть из окна. Если бы они увидели меня, решили бы, что я воскресла из мертвых. Уэйд и Леонора, скорее всего, были дома, готовясь к приему коктейлей перед ужином. Впрочем, по большому счету, мне было все равно, кто меня увидит. Джеки знала, что я тут, и я была готова покончить со всем этим. Пересекая лужайку, я услышала, как к нашему дому подъезжает машина, открываются и захлопываются двери, раздаются отдаленные голоса. Я напряглась, и мое сердце заколотилось. Так почти подсознательно проявился ставший уже привычным страх. Я побежала к своей студии и вошла внутрь, выглянула в окно и посмотрела на дом. На улице никого не было, и никто не шел в сторону моей студии. Мне подумалось, что меня еще не заметили. Хорошо, это даст мне время. К тому же я чувствовала себя увереннее, почти наверняка зная, что Конор отправится сюда, как только поговорит с Джеки. В студии был порядок. Она не всегда выглядела так. В разгар проекта я часто не следила за пространством и разбрасывала свои рабочие материалы повсюду. Но, закончив работу для выставки, навела порядок почти на всех поверхностях. Исключение составил лишь простой фермерский стол в углу комнаты. Сам стол был куплен нами на блошином рынке в Беркшире, когда мы с Гриффином только поженились. Мы отправились кататься на береговых лыжах и остановились в старой гостинице к северу от Стокбриджа. Лыжные трассы были прекрасными. Они проходили по полям, припорошенным свежевыпавшим снегом, поверх глубоко утрамбованного пласта и окаймленным высокими соснами и елями, ветви которых отяжелели от снега. Если бы существовало руководство по проведению романтических выходных зимой, у этого варианта, по крайней мере для первой ночи, была бы своя глава. Огонь в камине нашей спальни, снег, падающий снаружи, уют гостиницы, построенной в 1890 году. Гриффин купил мне первое издание сборника стихов Эмили Диккенсон. Она жила в Амхерсте, всего в часе езды на восток. «Спасибо, я в восторге!» — сказала я, держа в руках книгу. И действительно была в восторге. Не только потому, что обожала стихи, но и потому, что Гриффин был таким заботливым, принес мне неожиданный подарок. Я постоянно была как на иголках, старалась не расстраивать его, чтобы не испортить своему мужу настроение. И эти выходные были целебным бальзамом. Никакого стресса, никакого гнева. «Позволь мне прочитать тебе один», — попросил он. «Мне выбрать?» — спросила я. «Нет, давай я сам». Мы лежали на ковре перед камином, уютно устроившись на пуховых подушках и одеяле. Свет огня отражался на потолке над нами. «Вот это», — сказал он и прочитал одно из самых ее экспрессивных стихотворений — «Безумные ночи». «Безумные ночи, когда с тобой я, богатство дороже мне близость твоя». Я засмеялась и крепко его обняла, наслаждаясь духом стихотворения, задором и эмоциями, которые он вложил в свое прочтение. Мы шутили о том, что у нас будет своя безумная ночь, и наша страсть не давала нам спать так долго, что мы проспали завтрак и отправились кататься на лыжах только к полудню. По дороге домой мы остановились на блошином рынке в Лонгбрук, желая купить что-нибудь на память об этих выходных и нашей безумной ночи. Я подумала, что это должно быть что-то для нас обоих, но едва увидев этот стол, старый поцарапанный клен, скрепленный деревянными шпильками, Гриффин сказал, что у меня должен быть такой. «Для твоей студии», — уточнил он, «чтобы ты могла проводить весь день за работой и думать обо мне». «Я всегда думаю о тебе», — ответила я. «Но это совсем другое», — возразил он, обнимая меня за плечи. «На этом столе будут храниться твои материалы для работы, твои коробочки». «Панно витрины», — поправила я. «Верно», — усмехнувшись, согласился он. «И этот смешок послужил мне сигналом, что все вот-вот изменится». «Панно витрины, прости. Похоже на то, что делают дети на уроках рисования. В любом случае, на этом столе будут лежать все странные вещицы, которые ты собираешь. Он будет поддерживать их и оберегать, как я делаю это для тебя». «Ну, мы делаем это друг для друга», — сказала я, хотя и не знала, точно ли он говорил о деньгах. У него их определенно было больше, чем у меня, но я продавала свои произведения, зарабатывала на жизнь. «Не притворяйся, будто мы на равных», — возразил Гриффин. Мы стояли у кассы, он держал кредитку наготове. «В какой части?» — спросила я. «Поддержка», — ответил он. «Я даю тебе все, что у меня есть». «А я этого для тебя не делаю?» «Ты могла бы быть более чуткой», — заявил он, сжав зубы. Его глаза потемнели. «Понимая, что у меня есть выбор, например, можно было бы поспорить с ним по поводу его утверждения, постоять за себя и объяснить, что тяжело быть чутким по отношению к тому, кто так быстро слетает с катушек». Я вместо этого взяла его за руку, сжала ее и заставила себя улыбнуться. Образно говоря, решила поверить, что эти выходные стали новым началом. Я старалась не думать о Нейте, добродушном, уравновешенном Нейте, муже, которого я совсем не ценила и бросила. Убеждала себя, что Гриффин пережил тяжелое детство, через многое прошел в браке с Марго, и мне следует быть терпеливой, пока он учится любить меня. Да, я стремилась стать святой нового века. Мы загрузили стол на заднее сиденье джипа. Когда вернулись домой в Катамаунт-Блафф, Уэйд Локвуд встретил нас на дороге и помог Гриффину занести мой новый рабочий стол в студию. Вместе они поставили его именно туда, где он стоит и по сей день. Я не передвигала его с тех пор. Сейчас на нем лежали рабочие материалы, которые я начала собирать для создания панно-витрины для Макса Коффина. Я набросала Рейвенс Крэг по памяти, с той прогулки, которую совершила с Эванс и Максом, волноотбойной стенке, когда оглянулась на дом и заметила все причудливые элементы. Мой рисунок по-прежнему находился в перекидном блокноте. Я собрала корзину черных перьев, хотя не была уверена, чьи они — галок, скворцов, краснокрылых черных дроздов или воронов. Я уже соорудила рамку. Размером 14 на 16 дюймов и глубиной 4 дюйма. Вырезала из пробкового дерева основные фигуры, очертания дома, зубцы башен, и приклеила их внутри рамки, собираясь украсить ее другими элементами. Даже несмотря на мою нервозность по поводу того, что я дома, мой внутренний художник с удовлетворением отметил, что у меня получилось создать впечатление Рейвенс Крэга. Я рассчитывала на тот факт, что Гриффину было совершенно наплевать на мои работы, и он не станет трогать это панно, и оказалась права. Я приподняла ложное дно и увидела внутри конверт, который и был одной из целей моего визита. Я вытащила письмо от Эванс. Оно было написано на бледно-голубой бумаге мелким, убористым почерком и прибыло за несколько дней до того, как на меня напали. Наконец-то у меня появилась возможность узнать, что она пыталась мне сказать тем вечером на приеме по сбору средств для Гриффина. «Дорогая Клэр, здравствуйте. Я пишу вам это письмо от руки, потому что Макс читает мои электронные письма, проверяет журналы вызовов на моем телефоне. Вы знаете, что в клубе «Последний понедельник» состоят 20 членов, но существует еще более узкий круг — мой муж, его брат, Уэйт и Гриффин. В последние 2 месяца эти мужчины отделились от клуба и собирались здесь, в Рейдвинс-Крэге. Тут больше уединения, а им нужна конфиденциальность, поскольку они разрабатывают стратегию предвыборной кампании вашего мужа. Александр и Форд присутствовали на последней встрече. В этой группе самые влиятельные люди в Коннектикуте, и они планируют, что Гриффин сделает беззубыми законы и меры защиты, которые держат их компании под контролем. Они рассчитывают, что он, как губернатор, принесет им больше богатства, больше власти. Я услышала их разговор. Они считают, что у вас есть что-то на него, что может помешать его избранию. Вы представляете угрозу для него, для них. Возможно, у меня слишком бурная фантазия. Возможно, опасность для вас лишь у меня в голове. Но я твердо верю, что все намного серьезнее. И надо заметить, что вы не одна. Дэн Бенсон, еще один член клуба, но не из узкого круга, также имеет что-то на Гриффина, ему тоже стоит быть осторожным. Я услышала шаги и голоса, поэтому быстро запихнула письмо обратно в конверт и выглянула в окно. Александр и Эмили направлялись на пляж с 2 детьми. Я сразу же узнала их по новостям — Гвен и Чарли Бенсон. Я знала, что Гвен спасли, но полагала, что Чарли погиб. Однако, как и я, он воскрес. Меня переполняли эмоции, мне хотелось схватить детей и увести их отсюда. Я заколебалась всего на мгновение. Я всегда верила, что Александр был добрым, и много раз видела, каким нежным он мог быть, не то что Форд. Возможно ли, чтобы он и Эмили действовали в интересах детей? «Нет», — подумала я. Ему просто лучше удавалось скрывать свою злую сторону, как и его отцу. Он присутствовал на встрече. Был частью группы, которая охотилась за Дэном и мной. Мне нужно было спасти Гвена Чарли. Я сунула письмо в карман и сделала глубокий вдох. Вышла из студии, собираясь окликнуть Александра и притвориться, будто по-прежнему считаю его хорошим. Скрыть тот факт, что все знаю. «Клэр», — тихо сказал Гриффин. Я развернулась. От звука его голоса у меня сжались кулаки. Появилось желание защититься и отбиваться от него. Гриффин стоял в 10 футах в тени живой изгороди из берючины. «Мне было интересно, что с тобой произошло», — сказал он. «Я сбежала», — ответила я, глядя в его зеленые глаза. «Это прискорбно», — произнес он. «Я закричу», — сказала я, указывая в сторону Александра и Эмили с детьми. «Не имеет значения», — заявил он. «Мои сыновья всегда помогут мне». У нас была аудитория. Все 4 стояли неподвижно и смотрели на нас. Неужели Гриффин убьет меня прямо у них на глазах? Я посмотрела на его руки. Похоже, он был безоружен. «Я не ожидал найти тебя здесь», — откровенно признался он. «Лишь собирался встретить детей и устроить их». «Детей Бенсонов?» — уточнила я. «Да», — ответил он. Смерть их матери была ужасным несчастным случаем, кто бы мог подумать. Умереть должен был только Дэн. Быстрый выстрел в голову, когда они причалят к Блок-Айленду. И ты, конечно, тоже должна была умереть. Почему? Потому что ни одному из вас нельзя было доверять, что вы будете держать рот на замке. Что вы будете благоразумными и верными. Ты никак не могла забыть об Эллен. И Марни, вставила я. Она тоже заслуживает того, чтобы ее помнили. «Видишь, ты одержима. Да как ты вообще об этом узнала? Я никогда не рассказывал тебе. Полагаю, есть кто-то еще, кто хочет меня уничтожить. Ты расскажешь мне, кто это?» — пригрозил он. «Джеки, ты говорила с ней об этом?» — спросил Гриффин. Я подумала о Джеке и Спенсер, сжала зубы и почувствовала, как струйка холодного пота побежала вниз по спине. Я понимала, что мне нужно предупредить и защитить их. «Я был молод и темпераментен», — сказал Гриффин. «Люди совершают ошибки, но заслуживают прощения, особенно если находятся на государственной службе. Давай войдем в дом, чтобы ты могла поведать мне, кому еще рассказала об этом», — велел он. Я уставилась ему в глаза. Они служили барометром его ярости и все еще оставались зелеными. «А что с Гвен и Чарли?» — быстро спросила я. «Ты сказал, что собираешься устроить их?» «Конечно», — ответил он. «Они невинны, а теперь еще и сироты». «Ты убил Дэна?» «Форд это сделал. Я ведь сказал, что мои сыновья всегда мне помогут». Он пристально посмотрел на меня. «Ты беспокоишься о детях Бенсонов. Не стоит. Я знаю, каково это страдать в детстве, когда с тобой плохо обращаются, когда тебя бросают. Я никогда не смог бы так поступить с ними. С ними все будет хорошо». «И куда ты собираешься их отправить?» — спросила я, ужаснувшись очередной махинацией Гриффина. «Тем, как он играет жизнями, списывая их, когда они представляют угрозу или больше не нужны». «У нас есть друзья», — ответил он, — «которые позаботятся о них. Тебе не стоит волноваться, Клэр. У них будет все, что им когда-либо понадобится или что они захотят». «За исключением их родителей», — Гриффин засмеялся. «Послушай себя, ты говоришь о семье. Какая ирония!» — прищурился он. «Ты ведь собиралась нас бросить, Клэр?» «Я это чувствовал, я почти мог прочитать твои мысли. Ты знала о моих политических планах, о том, насколько важен этот год выборов для моего будущего. Расставание, развод и любая чушь об Эллен, которую ты собиралась придать огласке, уничтожили бы меня, и это разрушило бы наше будущее». «Наше будущее?» — переспросила я. «Не наше с тобой», — ответил он, — «а моих сыновей и друзей, моих настоящих друзей». «Внутренний круг?» — спросила я. «Кучка избранных? Чтобы ты мог сделать их еще богаче и поделиться властью?» «Иди внутрь», — велел он, схватив меня за плечо одной рукой и толкая к двери. В тот же момент он махнул Александру и крикнул: «Увезите их отсюда сейчас же!» Дети начали плакать, и девочка бросилась вперед. Эмили погналась за ней, схватила ее, отвлекая Александра и Гриффина. Я вырвалась из его хватки и побежала, и сразу вспомнила о том, как Гриффин устроил мне засаду в гараже в ту пятницу. И это был он. Теперь сомнений у меня не осталось. Я почувствовала ту же самую хватку на своей руке, вдохнула запах его пота, пропитанный ненавистью и насилием. Я услышала, как завелся лодочный мотор прямо внизу обрыва. Должна ли эта лодка забрать детей, вывести их из страны? Если бы только у меня получилось опередить Гриффина на шаткой лестнице, я бы отняла детей у Александра. На бегу я обогнула край каменной стены и увидела Уэйда Локвуда, спешащего из своего дома и преграждающего мне путь к пляжу. Гриффин схватил меня со спины и дернул за руки с такой силой, что мне показалось, он может вывернуть их из суставов. «Тебе не стоило возвращаться», — прошептал он. Гриффин обхватил меня руками за шею и начал душить. Я вырывалась, попыталась убежать, но он снова меня поймал. Я посмотрела в его глаза, и они были черными. Он опять схватил меня. «Перестань!» — закричал Уэйд. «Не здесь!» «Какого черта, старина?» — рявкнул Гриффин, опустив руки. Я потерла горло и увидела, как Форд спускается с холма с Леонорой. «Уэйд!» — сказала Леонора. «Ты в своем уме? Отпустишь ее, и все пропало! Ты хочешь победы в ноябре или нет?» «Речь не идет о том, чтобы отпускать ее. Просто не здесь. Не стоит, чтобы это происходило на землях Катамаунт-Блафа», — сказал Уэйд. «Отвези ее куда-нибудь в другое место». «Я увезу ее, пап», — предложил Форд. «В любом случае тебе вмешиваться нельзя. Мы защитим тебя». «Хороший мальчик», — похвалила его Леонора. «Гриффин, давай уведем детей отсюда». Я была готова бежать, но Уэйд и Форд схватили меня, стараясь повалить на землю. Я обрыкалась и кричала, и Форд зажал мне рот рукой. Мне удалось со всей силы укусить его, и он отпрянул назад. «Будь ты проклята!» — крикнул Гриффин и схватил меня. Я боролась с ним изо всех сил, расцарапала ему лицо и ударила коленом в пах с такой силой, что он взревел и скатился с меня. Тяжело дыша, я опустилась на него, вжав колени ему в грудь, схватила его за шею обеими руками и сжала, что было сил, как он сделал со мной. Его щеки были в крови и царапинах от моих ногтей. Он стонал от удара в пах, его глаза почти закатились от боли, но я надавила большими пальцами ему на кадык и заставила посмотреть на меня. «Ты убийца!» — сказала я. «Твоя жизнь разрушена, и знаешь что? Женщины уничтожили тебя!» Форд схватил меня за волосы и попытался оттащить от Гриффина. Но во мне была сила дикой кошки. Я зарядила ему в лицо локтем. Кость встретилась с костью, было слышно, как у него сломался нос. Он застонал от боли, но я почувствовала и услышала, как из меня вырвался нечеловеческий рев, заглушивший его жалкий скулеж. Завыли сирены. Звук доносился с Шор-Роуд, становясь все громче, по мере того, как машины влетали в Катамаунт-Блав. «Гриффин», — сказала я наконец, отпустив его шею. Затем встала, нависла над ним и продолжила. «Я хочу, чтобы ты понял, что сейчас для тебя все изменится. Прямо в эту секунду. С тобой покончено. И я здесь для того, чтобы посмотреть, как это произойдет». Гриффин с трудом поднялся на ноги. Леонора позвала Александра и Эмили, и они потащили кричащих детей вверх по холму к дому. Уэйт и Форд направились к дому Локвудов. Гриффин, прихрамывая, последовал за ними. Они его даже не подождали. Наш тихий утес наполнился шумом. Я слышала, как работал мотор лодки на берегу, и теперь уже полицейские машины были так близко, что можно было различить даже хруст гравия под их колесами на подъездной дорожке. Двое детей вцепились друг в друга и заплакали, поскольку при звуке сирен взрослые бросили их прямо посреди лужайки. Я подошла к детям, присела на корточки и обняла их. «Меня зовут Клэр», — сказала я, мой голос охрип. «А вы Гвен и Чарли?» Гвен кивнула, глядя на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Я взглянула в сторону главного дома и увидела дюжину офицеров полиции штата и Блэк-Холла и других сотрудников экстренных служб, прибывающих на территорию. Конор Рид заметил нас. «Клэр!» — воскликнул он, подбегая. «Они убили папу и пытались убить ее», — сказала Гвен. Обняв девочку, пока она плакала у меня на плече, я буквально каждой клеткой прочувствовала, как она дрожит от ужаса и горя. «Это правда?» — одними губами спросила я, глядя на Конора. Он кивнул, и я увидела эмоции в его глазах. «Гвен», — позвал Конор через некоторое время, опускаясь на корточки рядом с нами, — «я отвезу вас с Чарли к тете Лидии. Она будет очень рада вас видеть». «Ты похож на Тома», — сказал Чарли. «Да», — ответил Конор, — «он мой старший брат». «Они застрелили его», — выдал Чарли. «С ним все будет хорошо», — объяснил Конор. «Джеки сейчас в больнице с ним». «Привези ему Мэгги», — попросила Гвен, отстраняясь от моего плеча, и вздрогнула, пытаясь остановить рыдание. «Она поможет ему поправиться. Она всегда заставляет его улыбаться. Мы поделимся ею с ним». Я взяла Гвен и Чарли за руки, и мы с Конором обошли большой дом, в котором я жила с Гриффином. Прошли мимо старого сарая, где он чуть не убил меня в первый раз. На повороте было полно машин скорой помощи. Я увидела, как Бен Маркхэм надел наручники на Гриффина. Оставив детей с Конором, я подошла и встала перед Беном и Гриффином. Гриффин уставился на меня. Его зрачки были полностью расширены, глаза зияли чернотой. «Слава богу, ты в порядке, Клэр», — сказал Бен. «У меня все просто отлично», — ответила я, не отрывая взгляда от Гриффина. «Убери меня от нее, Бен», — велел Гриффин. «Кажется, ей есть что тебе сказать», — ответил Бен, — «так что придется послушать». «Тюрьма», — сказала я Гриффину тихим голосом. «Интересно, какой она будет для тебя? Надеюсь, когда тебя сегодня закроют в камере, ты подумаешь о том, что я сказала тебе там, на лужайке. И надеюсь, ты навсегда запомнишь тот момент, когда все изменилось. И я надеюсь, что когда закроешь глаза, ты увидишь нас, Меня, Эллен, Марни, Спенсер. Всех нас. Вот мое пожелание тебе, Гриффин. Затем я кивнула Бену, давая понять, что закончила. Он открыл дверь своей полицейской машины и запер Гриффина на заднем сиденье. Другие офицеры окружили Форда, Александра, Эмили и Локвудов. Коннор направился ко мне с Гвен и Чарли. Женщина-парамедик подошла к нам, присела рядом с детьми и тихо спрашивала их, не пострадали ли они. «Я хочу, чтобы тебя тоже осмотрели», — сказал мне Коннор. «А что с детьми?» «Я отвезу их в больницу Shoreline General, и мы позвоним их тете Лидии», — ответил он. «Она встретит нас там. Она еще даже не знает о Чарли. Тебе не нужно беспокоиться, Клэр. Теперь она их опекун. Она к этому готова». «Надеюсь на это», — произнесла я, подумав обо всем, что они потеряли, о том, с чем им предстояло столкнуться. Затем я вдруг вспомнила о Джеке, о том, как она поддерживала меня, была рядом со мной, и как я причинила ей боль, так долго скрываясь. «Джеки звонила тебе?» — спросила я. «Сказала, что я пошла сюда?» «Да, они обе постарались», — ответил Коннор. «Джеки и еще одна твоя подруга». «Что, прости?» «Спенсер Грэхэм Фенвик», — пояснил Коннор. «Она вкратце рассказала мне о Гриффине и попросила меня приглядеть за тобой. Она боялась, что он предпримет еще одну попытку». «Это заслуга Спенсер», — согласилась я. «Без нее не было бы справедливости. Она привела меня к разгадке, почему он все это сделал». Я закрыла глаза, думая о женской солидарности, обо всех нас, кто пострадал от жестокости Гриффина. Отдельно пришли мысли о Спенсер. Я знала, что ее ждет важная работа, что ей предстоит покинуть Чарльстаун, но надеялась, что она останется хотя бы ненадолго. Нам еще столько нужно было обсудить. Мне хотелось узнать все, что она знала о монстрах, мужчинах, подобных Гриффину. Я надеялась, что, может быть, смогу как-то помочь. Правосудие было отдельным видом искусства, проливающим свет на тени, сложным, но в конечном счете настолько простым, насколько это возможно. Оно обеспечивало равновесие, исправляло ошибки. Помогало женщинам понять, что их жизненный опыт, каким бы ужасным он ни был, добавлял им столько преимущества, что они сами становились супергероями. «Есть кое-кто еще», — сказала я. «Эванс Коффин, жена Макса. Нужно найти и защитить ее. Она прислала мне это». Я вытащила из кармана письмо и протянула его Коннору. «Ты поймешь, когда прочитаешь. Ее муж и его брат тоже в этом замешаны». Коннор кивнул. «Мы их заберем. Только позаботься о том, чтобы Эванс и Спенсер ничто не угрожало. Гриффин и его друзья охотятся за всеми, кто знает». «Хорошо, так и сделаю», — ответил он. «Спенсер приедет ко мне в участок. Я собираюсь взять с нее показания. Письмо прочитаю и съезжу к Эванс». Он долго смотрел на меня. «А тебе следует позвонить Джеки». «Позвоню», — улыбаясь, ответила я. «Да», — произнес он. «Будь уверена, целая команда болеет за тебя. Никто не собирался сдаваться». «Спасибо, Коннор», — поблагодарила я. Затем я заметила, что, подняв глаза, он смотрел мимо меня в сторону пляжа. И только тогда поняла, что звук моторной лодки стих. А когда обернулась, то увидела владельца ялика, который спешил ко мне, кряхтя и отдуваясь, как любой уважающий себя ученый с большим животом. «Нейт», — вымолвила я, — «ты жива! Ты жива!» — повторял он, сжав меня в медвежьих объятиях и раскачивая взад и вперед. «Знаешь, что я думал? Мир на какое-то время померк, потому что в нем не было Клэр. Я думал, что никогда больше не увижу тебя». Я прильнула к Нейту, позволила ему обнимать меня. Сердце бешено колотилось, и я пыталась разобраться в том, во что поверила, увидев те книги, и что чувствовала сейчас. «О чем было это электронное письмо?» — спросил он, отстранив меня на расстояние вытянутой руки. «Частью чего ты думала я был?» «Я видела твои книги в Рейвенскрэге», — ответила я. «Что это такое?» «Это дом. Он принадлежит Максвеллу Коффину». Нейт крепко зажмурился, будто пытаясь вспомнить это имя. Когда он вновь открыл свои голубые глаза, я увидела его широкую улыбку и лучики морщинок вокруг глаз. «Муж Эванс», — сказал он. «Ты знаешь Эванс?» «Да», — ответил он. «Она — ревностный защитник окружающей среды. Посетила одну из моих лекций и сделала мне большое пожертвование, чтобы помочь финансировать ту последнюю экспедицию в Берингово море». «Тогда зачем ты подписал книги Максу вместо нее?» — спросила я. «Потому что он промышленник до мозга костей, стремящийся освоить каждое защищенное место на планете. Она подумала, что, возможно, если я подпишу книги в позитивном ключе, он пересмотрит свои решения». «Полагаю, это маловероятно», — сказала я. «Да я особо ни на что не надеялся», — признался Нейт. «Ладно, давай я отвезу тебя в больницу». Он коснулся моей шеи, больного места, где веревка натерла и поцарапала кожу, затем наклонился и осторожно поцеловал его. Коннор услышал слова Нейта и кивнул. «Я заеду проведать тебя попозже», — сказал он, — «и возьму твои показания». «Спасибо», — ответила я. Офицер Пегги МакКейб надела наручники на Эмили Коффин и Александра Чейза. Другие офицеры заковали в наручники Форда, Уэйда и Леонору. Коннор открыл заднюю дверь своего полицейского Форда, позволил Гвен и Чарли забраться внутрь, затем пристегнул детей ремнями безопасности. Я смотрела, как они покидают Катамаунт-Блафф, затем взглянула на Нейта и подметила. «Мы застряли тут». «Вовсе нет», — возразил он. «Пешком долго придется идти из Катамаунт-Блаффа». «Я подумал, что мы прокатимся на лодке», — предложил Нейт. «Сегодня прекрасный день». Мне понравилась эта идея. Взявшись за руки, мы с бывшим мужем пошли через лужайку мимо дома, сарая и студии, утопающих в послеполуденных тенях. На полпути к поврежденной бурями лестнице, ведущей на пляж, я остановилась и прислушалась. «Ты это слышал?» — спросила я, готовая поклясться, что слышала крик большой кошки где-то вдалеке. Нейт посмотрел на меня с таким выражением в глазах, которое можно было принять за скептицизм. Но его улыбка стала шире, давая понять, что это было изумление. «Слышал», — ответил он. «Мне ведь не послышалось?» — спросила я. «Нет», — ответил он. «В этих лесах живет горный лев». «Я всегда знала об этом», — призналась я, а потом прошептала. «Спасибо. Я всегда буду любить тебя». Я не знала наверняка, кто это был — большая кошка, мой отец или дух Эллен Филдинг. Но точно знала, что нам с детьми больше ничто не угрожает, что Гриффина и остальных арестовали, и у меня теперь есть возможность наслаждаться музыкой моря, пляжа и леса, которая спасла мне жизнь. А когда Нейт сжал мою руку и сказал «Я это слышал», мне стало ясно. Он, вероятно, подумал, что я прошептала эти слова ему, и меня это вполне устраивало, потому что в самом глубоком из всех возможных смыслов это было правдой. Текст читала Марина Титова.